Глава 17. Прыгнуть выше головы. Пройдя сквозь круг света, айфон привычно для меня растекается лужицей, после чего втекает в мое тело, формируя накопители и белые полоски брони. Мир вокруг рассвечивается дополнительными красками, энергетические потоки приобретают объем и плотность. Струйки испарения негатива превращаются в мощные потоки, а постепенно формирующий символ приобретает дополнительный зеленый оттенок, чего в других божественных знаках я раньше не встречал. Это его индивидуальность, по которой потом можно будет определить владельца. Но если для меня активация предмета привязки уже стала привычной, то вот глаза сестренки напоминали анимешные блюдца. Ротик приоткрыт, вся поза выражает глубокий шок. Но мне не до нее. Если я сейчас же не прерву замысел темных медиумов, ничего хорошего ждать точно не стоит. В два прыжка после окончания активации я добрался до провала и посмотрел вниз, прикидывая, с чего начать нейтрализацию. На его дне лужа негатива превратилась в настоящее озеро. Духи погибших под завалом людей в нем таяли в жутких муках, как свеча от огня. Мальчика, который звал маму, уже не было видно, а на моих глазах чей-то дух, уже лишенный всей энергии, отчего видны были только потоки сути, составляющие душу человека, сейчас распадался на части. Негатив, как кислота, разъедал дух, на глазах становясь более плотным, после чего вверх выстреливала новая струйка негатива, вливаясь в общий поток, питающий, набирающий мощь символ. После увиденного мне стало кристально ясно, чтобы не допустить окончания формирования символа, нужно лишить его подпитки, то есть нейтрализовать то самое озеро негатива, чего я объективно сделать в одиночку не смогу. Такое количество негатива я еще ни разу не то что не нейтрализовывал, даже не видел. Я оглянулся на Риту. Сестра во все глаза смотрела на меня, сжав кулачки и прикусив большой палец, что говорило о высочайшем уровне стресса. Перед глазами всплыл образ Антона и его слова о символе Чернобога. Тогда, просто нанесенный на сумочку, он смог убить меня. Легко, даже походя. А что сделает тот символ, что постепенно формируется над торговым центром с сестренкой? Просто убьет? Или развоплотит, как уже сделал с несколькими десятками духов внизу. Больше сомнений и страха не осталось. Я обязан защитить сестру. Как обычно, я никогда не нейтрализовывал столько негатива. Плевать, выбора у меня просто нет. И, повернувшись обратно к провалу, я сделал шаг вниз. «Олег!» — донесся вскрик Риты сзади. Но мне было не до него. Активация увеличивала радиус моего свободного передвижения относительно светы, поэтому быть притянутым душой мира я не боялся. У меня была другая проблема. Десяток метров от пола второго этажа до поверхности провала я преодолел за секунду. Бурлящая гладь озера из негатива рывком оказалась перед глазами, после чего я ухнул в нее, как в кипящий котел, а затем пришла боль. Рита шокированно смотрела на светящийся круг, висящий в воздухе, как через него медленно пролетает айфон ее брата, на ходу плавясь, и дальше она отказывалась верить своим глазам, потому что если поверить им, то Олег все еще жив, ну или как минимум не покинул землю и не ушел на небеса, или куда еще там отправляют души людей и религии мира. Сообщение с телефона брата, полученное несколько часов назад, тоже выбило Риту из колеи, но не так сильно. Она ведь сама отнесла поврежденный мобильник на могилу Олега и аккуратно положила рядом с могильной плитой. Ну ладно, может быть, кто-то забрал симку и решил поиздеваться над Ритой. Такого спускать она не собиралась и, немного подумав, обратилась к коллеге брата, Давиду, пообещав тому одно свидание. Уж о своей внешней привлекательности Рита знала, как и то, что только Олег сдерживал парней в ее ближайшем окружении от более пристального внимания. Встреча со Светой стала, с одной стороны, неожиданной, а с другой – вполне логичной. Уж после истории с Антоном и работающей мистикой сообщение от брата с их стороны было А вот для чего оно было, Рита и пришла выяснить. Но внезапные взрывы прервали разговор и выбили девушку из колеи в третий раз за день. И как добивающий образ брата, что смотрит на нее, что спас ее снова. Падение плафона ее сознание отметило краем, лишь сделав вывод, что еще бы шаг, и жизнь Риты встала бы под вопрос. Потом прибежавшая Света, непонятные манипуляции, выглядящие как настоящая магия, и брат. С непонятными белыми полосками на руках и ногах, а еще одна на голове, что тут же вызвало у Риты ассоциации с принцем. Ее принцем. И когда вдруг Олег побежал к провалу, девушке стало страшно. Зачем он туда кинулся? Что хочет от него эта белобрысая мымра, кого-то Рите напоминающая своим поведением? Тысячи вопросов и ни одного ответа. Тут Олег добежал до провала, обернулся, его взгляд. С таким он обычно шел разбираться с очередным особо непонятливым ухажером, которых за последний год у девушки появилось очень много. Местные-то Олега уже знали, но попадались и из других районов, в том числе форменные отморозки. Рита сама не понимала, чем их так привлекает. И каждый раз, когда какой-нибудь из этих отморозков переходил черту, начиная угрожать и чего-то требовать, ее братик шел с ним разбираться. И часто возвращался то с синяком под глазом, то с порезом. И вот сейчас он снова рисковал своей жизнью. «Олег!» — не выдержала Рита. «Удержать его, хотя бы в этот раз, ведь неизвестно, что его ждет там». Но брат, как обычно, не стал слушать, а шагнул в провал. Сердце Риты сжалось, и она, наплевав на опасность, кинула к краю обрыва. Добежав, остановилась, взгляд рыскал по завалу внизу, ища самого близкого человека. Неужели ей все-таки все почудилось? Снизу поднимался дым, затрудняя дыхание и закрывая обзор, поэтому она не сразу поняла, что от бетонных обломков завала начал подниматься какой-то туман. Но с каждой секунды он становился все более густым и через пару минут полностью скрыл пространство внизу, поднявшись до уровня ног девушки. Она оглянулась на Свету, которая точно была как-то связана с Олегом. Не просто же так его айфон оказался у нее, а затем все эти... спецэффекты. Блондинка сидела, скрючившись на полу и прижимая руки к груди. Ее лицо было искажено от боли. Рита осторожно подошла к ней и присела на корточки рядом. «Олег...» — прохрипела блондинка. «Что с ним?» «Ему не хватает сил», — выдавила из себя Света. «Каких сил? Ты о чем?» Тут блондинка посмотрела на Риту в упор, отчего-то вздрогнула всем телом. Глаза Светы слегка светились, а когда она отняла руки от груди, Рита увидела выходящую нить света. «Ты можешь помочь», — прозвучало как утверждение. «Коснись меня и думай об Олеге. Мы нужны ему», — выдохнула Света. Рита оглянулась. Туман над провалом продолжал подниматься, но уже не так быстро. Что происходит с ее братом? Рита не знала, но если она может ему помочь, впервые защитить сама, а не получить защиту. Больше не сомневаясь, Рита схватилась за плечо блондинки и от всего сердца пожелала, чтобы с Олегом все было хорошо. Светящая нить, выходящая из груди блондинки, стала ярче, а сама девушка задышала более свободно. «Вот так, вспоминай все, что у вас было хорошее», — стала наставлять Риту Света. «Только позитивные мысли... Только такая поддержка сможет помочь Олегу». Накатившая боль была настолько сильной, что ни о чем думать я просто не мог. Ни о том, какую глупость совершил, ни тем более о том, как ее исправить. Чисто на инстинктах тело начало делать то, что привыкло — впитывать нейтрализованную энергию, формируя новый накопитель. На этот раз прямо напротив сердца, где было особенно больно. Я не знаю, сколько времени прошло, но в какой-то момент мне стало легче. Боль не ушла, но стала терпимой. В руках и ногах так почти пришла к тому уровню, что бывает при очистках. и впервые я ощутил действие накопителя в моем лбу, который был у меня с первой активации, но которым я воспользовался впервые. Именно благодаря его действию боль стихла, позволяя мне начать думать. Сам же накопитель рос прямо на глазах. Пусть я этого не видел, но чувствовал очень отчетливо. А еще накопитель преобразовывался, распространяя свои свойства на всю белую полоску брони, что обхватывала мою голову. Окончательно взяв себя в руки, я смог встать и оглядеться. И ничего не увидел. Предположив, что все еще нахожусь в озере негатива, и именно оно скрывает от меня окружающее пространство, я на ощупь постарался подняться повыше. Получилось не сразу. Обломки подо мной были неоднородны, а я обрел не только возможность взаимодействовать с материальным миром, но и вес, отчего иногда из-под ног то выскользнет кусок стекла, то бетонный обломок окажется небольшим и неустойчиво лежащим. Но я все же смог подняться где-то на метр вверх. Вот только все, что мне это дало, изменение окружающей темноты с плотно черной на мутную голубую. Туман, коснувшись этой голубой темноты, не поверил я. Но нет, вокруг меня было разлито просто огромное количество нейтральной энергии, которой что-то не давало уйти под землю к душе мира. Но раз уже ее здесь так много, то терять такой шанс усилиться я не имею права. Как будто соглашаясь с моим пожеланием, приток положительной энергии от света усилился, даруя дополнительные силы для аккумуляции и переработки нейтральной энергии. И я начал как пылесос втягивать разлитое вокруг второе озеро в себя. Щелк, щелк. За считанные секунды формировались дополнительные полоски брони на моей груди и животе. Щелк, щелк, расползались они от накопителя на груди к конечностям, а оттуда им навстречу змеями тянулись их товарки. Вскоре все мое тело оказалось скрыто под слоем брони из белых полос. Только на лице сформировалась полумаска, прикрывающая нос и рот наподобие респиратора, да верхняя часть головы выше надлобной полоски осталась открытой, а от шеи и ниже все полностью скрыл слой брони. Вот только туман вокруг хоть и проредел, но не исчез полностью. А что там с формирующим символом напомнило мне подсознание главную причину моего присутствия здесь? Тут же я оттолкнулся от бетонной плиты, на которой стоял, вложив часть энергии в ноги с пожеланием усилить мой прыжок и как из пушки вылетел вверх. Уроки Лина не прошли даром, а резко возросший запас энергии вывели меня на новый уровень. Может, еще не призрак, самостоятельно-то я активацию не проводил, но по количеству сил очень близко. Подпрыгнул я метров на 7. Вылетев из голубого тумана, первым делом я посмотрел наверх. Символ все еще формировался, хотя и сильно сбавил в скорости своего создания. Количество испарений и струек сократилось на пару порядков, и этот символ я еще ни разу нигде не видел. Это точно не тот символ, что создавали змеевы, не знак Чернобога и не та мерзость, которой света стирала память у маньячки. Ну и пусть, потом узнаю, что он делает. Сейчас главное — развеять его. Щелк-щелк, услышал я звуки фотографирования. Повернув голову, я понял, что на меня пялится вся оставшаяся в живых масса людей, находящаяся в разрушенном торговом центре. Упс, ладно, бог с ними. Мало ли что могло привидеться на нервной почве. Но вот фото в эпоху интернета. Кажется, у медиумов и богов появилась серьезная угроза, разоблачение и причиной тому наши со Светой действия. Сознание отметило этот момент походя, не заостряя на этом внимания. Гравитация действует и на духов. Так что после короткого зависания в воздухе и осмотра диспозиции меня потянуло обратно вниз. В туман и озеро негатива на его дне. «Ничего страшного. Сейчас главное сгруппироваться, после чего я вновь начну взбираться наверх, чтобы...» Мои размышления прервал темный комок мерзости, вылетевший из тумана и сбивший меня. Плавное падение сменилось непредсказуемыми кульбитами и жестким приземлением на спину. Причем жестким оно было из-за созданной брони, которая очень хорошо взаимодействует с материей. Будь я, как и раньше, обычным духом, пролетел бы сквозь обломки и упал на ровную духовную поверхность, отделяющую пространство потустороннего мира от материального. Наплевать, не так уж и больно это было. Скорее меня донимал вопрос, что за нахуй? Ответ вскоре подошел ко мне сам. В тумане я его больше ощущал и слышал, чем видел. Мерзкое нечто, только отдаленно похожее на человека. Темный дух, отражавшийся на огромном количестве негатива, разлитого вокруг. Сильный, но тупой. Я проводил взглядом очередной комок мерзости, пролетевший в паре сантиметров от моей головы. Кто-то из только что рожденных духов... Наверное, других вариантов у меня не было. Действовал мой противник примитивно, стараясь тупо задавить меня голой силой, при этом не приближаясь близко. Боялся. По сравнению с его действиями, даже тот дед, которого я встретил в квартире наркомана, был в сотни раз опаснее. Но если дать ему время, тогда он вполне сможет освоиться со своими новыми силами и стать реальной угрозой. Так что повременим с символами и расправимся с нежданной угрозой. Когти на правой руке сами выскочили в боевое положение, пока я заводил руку за спину для замаха. Удар! Из них срывается 4 белых диска с положительной энергией, заложенным посылом уничтожить темного духа при столкновении. «Эх!» — простонало мерзкое существо, когда пара дисков вырвала из его торса огромные куски тела, а левую руку третий диск просто отсек. Только один из 4 пролетел мимо. «Ну ничего, я еще могу». Но пока я замахивался для повторной атаки, темный дух упал вниз, скрывшись в глади озера негатива, что порядком сократило свою площадь. Я замер, начав крутить головой. Откуда он выскочит или сбежит? Чего ждать от этого духа? Туман еще сильнее предел, так что уже можно было видеть все в радиусе 3 метра. Слева от меня озеро пошло волнами, я без раздумий метнул туда еще 4 диска света и завел руку за спину для 3-го удара. Врезавшись в поверхность озера, свет испарил его, превратив в ничто на глубину около 30 сантиметров и в пару квадратных метров площадью. «Уар!» — выскочил оттуда раненый дух. Один диск попал в него, разворотив ему плечо, но тому было почти все равно. «Больно?» «Да». Но озеро негатива вокруг быстро компенсировало ублюдку потери, и тот развел широко ладони, готовясь хлопнуть ими. Наверняка какую-нибудь гадость, типа волны из негатива, создать хочет. А хрен ему. И я в 3-й раз отправил диски света, целясь духу в голову. Попал. Верхняя треть груди, плечи и сама голова исчезли в беззвучном взрыве. Мерзкое существо застыло с так и разведенными в сторону руками, немного постояло и рухнуло спиной в озеро негатива. Туман вокруг еще сильнее поредел, и стало видно почти все вокруг. И стенки провала со стоящими на его краях людьми, что пялились на меня с телефонами в руках, и все еще темнеющий над моей головой незнакомый символ, он почти закончил свое формирование. Во всяком случае, новых линий уже не наблюдалось, и шло только уплотнение уже созданных. Плохо, надо поторопиться. Но было видно не только это, а еще и странную тварь на другом конце провала. Именно она вбирала в себя накопившиеся от моей очистки негатива туман, развеивая его. Огромная, с меня ростом, при этом отдаленно напоминающая кого-то из собачьих. Изумительно. Вот я и убедился, что не только люди имеют души, в том числе темные. Но мне от этого не легче. Темный дух закончил вбирать энергию и уставился провалами на месте глаз на меня. Огромная вытянутая пасть оскалилась, показывая клыки и зубы под стать своим размером, не меньше 20 сантиметров в длину. Мощные лапы заскребли по завалу, кроша бетон в песок. Безошибочно опознав во мне своего врага, тварь пригнулась к земле и прыгнула.